Сафонов хотел что-то ответить, но его опередил товарищ. «Вы напрасно. Он действительно отлично стреляет и вообще похвально», — усмехнулась Вероника Штукину. «Вы хороший товарищ», — и, гордо вскинув голову, пошла к лестнице. Слушатели переглянулись, пожали плечами и направились в палату. А Лида долго еще в задумчивости стояла у окна. Несколько раз она заглядывала в 11-ю, где Сафронов занимался со своим раненым, и, встретившись с ним взглядом, в смущении уходила. Глава 16. Михаил Алексеевич Гридин обладал ценным качеством. Он умел слушать. Почти каждого что-то волновало. Одного здоровье, другого личная судьба, третьего думы о доме. Подступит к сердцу, хоть взрывайся. Обращаются к Михаилу Алексеевичу. Он выслушает, обласкает улыбкой, успокоит. И беда вроде не такая уж беда. Несчастье, будто и не совсем несчастье. Горе совсем не горе. Руки, ноги, голова, есть, живешь на свете. Выдержка и спокойствие Михаила Алексеевича как лекарство. А главное, он мог передать свое спокойствие товарищам. И еще. Он обладал природной мудростью. Рассудит, подскажет так, что люди оживают после его советов, словно на них просветление находит. Есть же выход. Не так все плохо. Вот и обращались к Михаилу Алексеевичу товарищи по палате, из других палат приходили. Госпиталь — территория небольшая, слух о ком-то или о чем-то распространяется быстро. Однажды прикостылял из соседней палаты молодой парень. Штанина за пояс заткнута, правой ноги по колено нет. Остановился в дверях, а косяк оперся. «Который из вас, Михаил Алексеевич?» Ему указали на Гридина. Простучал парень, остановился перед кроватью в нерешительности, а Михаил Алексеевич улыбается. Выяснилось такое дело. Парень местный, и тут у него молодая жена. Но как она отнесется, примет ли его, дело не шуточное. Для парня трагедия. Без ноги в 20 лет остался, личная жизнь под вопросом. Когда парень ушел, обсудили положение всей палаты. Согласились с Михаилом Алексеевичем, надо с женой его прежде поговорить, подготовить женщину. Попросили Лидочку отыскать ее. Пришла в палату совсем девчушка, с косичками, торчащими из-под голубого платка, с розовыми щеками, с большими, испуганными глазами. «Зовут-то как?» — спросил Михаил Алексеевич. «Клавой. А звали-то зачем?» «Звал-то. Да за хорошим звал-то. По просьбе мужа вашего, Коли. Ну да, Николай, стал быть. Воевали с ним вместе, он и адрес дал». Клава не могла слова сказать, спросить боялась. «Жив он», — успокоил Михаил Алексеевич. «Раз адрес дал, жив, значит». Клава охнула, зажала лицо руками и заплакала. Михаил Алексеевич поднес палец к губам, покосился по сторонам. «Извините», — сказала Клава, вытирая лицо ладошками. «Очень за него боялась». «Понятно», — одобрил Михаил Алексеевич. «За каждого из нас боятся, это нормально». Клава достала из кармана платочек, зажала его в кулачке. «А он ничего», — улыбнулся Михаил Алексеевич. «Воюет, как все, не трусит, приказы выполняет», — покосившись на Клаву, добавил. «Парень боевой, авторитетом пользуется». «Трудно ему там?» — спросила Клава. «Ищ, как трудно, там ведь всем трудно, война». Клава глаз не спускала с Михаила Алексеевича, а во взгляде недоверие. «Так, значит, жив?» «Да жив, жив. Вы приходите завтра, я, может, вспомню чего». «Спасибо, дядечка». Как только Клава ушла, появился Николай. Оперся о косяк, зажмурил глаза. «Все хорошо. Все как надо. Передвигайся сюда», — позвал Михаил Алексеевич. Следующего вечера с нетерпением ожидали все.